Провинция Азанар. Город Азанар. После того, как я заплатил у портала 10 золотых за повозку и быка, Грозди стал на меня посматривать как-то странно. Наконец не выдержал и уже на улицах Азанара, куда мы прибыли почти ночью и направились к каретному двору Борта, с завистью сказал: «А ты, студент, не бедный. Как сумел обогатиться в степи? Клад нашел, что ли?» Я с усмешкой посмотрел на смущенного наемника. Долго парень мучился, не решаясь задать вопрос, откуда у бедного студента такие деньги. Чтобы вот так взять и запросто заплатить 10 золотых, протащив быка и повозку через портал. Он-то всю жизнь мотается по степи, а таких деньжищ не заработал. «Нашел Гроздя. Вернее, Крула нашла. Помнишь демона в реке, от которого все отказались? Вот она мне сундуки со дна реки таскала, а я ей еду давал». «Поди ж ты», — удивился простодушный Варк. «Надо же такое богатство за еду! Фартовый ты студент, это сразу было видно». И замолчал, погрузившись в свои мысли. Меня это устраивало, так как нужно было подумать о том, что мне делать дальше. Вряд ли меня оставят в покое после принятия в дворцовую тайную стражу. Не зря незнакомые мне люди спланировали и провели такую сложную многоходовую операцию по моему освобождению, реабилитации и награждению. Я не мог представить даже, какие силы они задействовали и в кратчайший срок привели в действие механизм государственной машины, повернув ее вспять. Меня беспокоило, что я не понимал их мотивов, но мог представить последствия такой доброжелательности с их стороны. Меня опять хотели втянуть в какую-то авантюру и использовать как подставную фигуру. После разговора с Роком другой роли для себя на этой планете я не видел. И кроме того, вполне возможно, что это были происки его божественности по моему устранению. Сам того не зная, я ему здорово насолил. Да так, что он явился лично посмотреть на меня и пригрозить. У ворот каретной мастерской я слез с козел и постучал медным кольцом в такую же медную блямбу на воротах. На громкий стук выглянул недовольный охранник. Хотел уже прогнать непрошенных гостей, но, пристальнее вглядевшись в меня, узнал и обрадованно нас закричал: «Ваша милость! Погодите! Я сейчас ворота открою! Оглобля, зови кувалду! К нам босс приехал!» — крикнул он куда-то в темноту. Ворота со скрипом распахнулись, и я увидел, как ко мне навстречу бежит, широко раскинув руки, огромный Борт, радостно улыбаясь и оглашая окрестности своим громким басом. «Ваша милость! Наконец-то вы приехали! Мы уже заждались и соскучились!» Он стремительно подбежал и ловко, несмотря на свои размеры, обхватил меня большими ручищами, поднял на уровень глаз и, довольно щурясь, как кот, объевшийся сметаны, стал говорить: «Повзрослел-то как? Щетиной оброс! На все 20 выглядишь!» При этом мои ноги болтались в воздухе, а Гроздя опасливо отошел в сторону и замер. «Борт, я тоже рад тебя видеть, но поставь меня, пожалуйста, на землю. Неудобно как-то висеть». Кувалда осторожно, как какую-то драгоценность, опустил мою тушку на землю и, как маленькому, оправил одежду. Отошел на шаг и, склонив голову на бок, стал рассматривать. Мне же нужно было рассчитаться с Гроздей. Я выдал ему серебром 2 золотых и подал свой динамический щит. Варк взял медальон и спросил: «Это что?» «Это щит 1-го уровня, Гроздя. Мой тебе подарок». Варк повертел в руках подарок и разочарованно скривился. Пытаясь скрыть свое недовольство, в его глазах читалось легкое презрение к моему подарку. «Спасибо, конечно, студент», — помявшись, поблагодарил парень. Я понял его смущение правильно. Там, в степях, они пользуются амулетами 2-го, а то и 3-го уровня. А я ему даю безделушку. В его глазах я однозначно сразу стал жмотом. Я решил подправить его мнение о подарке. Гроздя – это динамический силовой щит, самовосстанавливающийся. Он отводит удар меча, магии или стрелу, проворачиваясь вокруг внутреннего статического щита, и часть энергии, что выделяется от удара, передается на восполнение энергии внутреннего щита. Гроздя не понимал моих объяснений и бессмысленно смотрел на меня. Короче, щит по силе защиты превосходит третий уровень. И кроме того, его не надо подзаряжать у мага. Варк недоверчиво спрятал медальон и, потоптавшись, сказал: «Ну, тогда, если все, я пошел». «Может, переночевать останешься?» – спросил я. «Поздно уже, а утром тебя отвезут к порталу». «Не, не надо, я сам доберусь», – отмахнулся он. «Ну, как знаешь», – не стал спорить я. «Тогда передавай привет братьям и удачи тебе», – простился я с наемником. Еще я понимал, что по возвращении Варк будет рассказывать о несметных богатствах, что добыла мне краля. И все будут сожалеть, что отказались от такой добытчицы. Потом рассказ обрастет придуманными подробностями, и через некоторое время по границе будет гулять история, как безвестный студент, попав в степь, вошел в род орков, сидел по левую руку от великого хана и озолотился. В таких местах всегда гуляют байки про тех, кто смог. «Ага», — ответил Варк и пошел в темноту сгущающегося вечернего сумрака. Мы с Бортом прошли в дом. Какая-то женщина стала ловко и быстро накрывать на стол. «Рассказывай, как дела? Что нового?» Усевшись в глубокое кресло и вытянув ноги, сказал я. «А что дела?» «Дела идут нормально. Освоили производство колясок на рессорах, как ты на рисунке показал. Так заказы увеличились вдвое. Все извозчики теперь хотят перейти на новые повозки. Есть заказы на кареты для аристократов. Расширяемся. Соседний двор выкупил и новых работников нанял. У Грута недавно появились постояльцы. Лесная эльфарка и девочка, снежная эльфарка. Веселая такая. Она посмотрела на меня и говорит: «Вы в прошлом бандит, дяденька». Мне даже смешно стало. Шпики больше не шныряют. Уж вечно пропадает в городе. У него своя бригада. Однажды какие-то громилы попытались устроить дебош в трактире Идриша. Так утром их нашли повешенными на столбах вдоль улицы. С тех пор тишина. Рыба в наши дела не лезет. Я ему в общак отстегиваю сколько надо. Вот и все новости, ваша милость», — закончил Борт, который всегда не очень-то был многословен, и, увидев, что стол уже накрыт, позвал: «Садитесь, повечеряем». После ужина я остался в гостевой комнате один, сославшись на то, что устал и хочу отдохнуть. Борт, довольный моим прибытием и тем, что я почтил его дом своим присутствием, разогнал всех по углам, и наступила тишина. В печке весело трещали поленья, было тепло и уютно. Сразу было понятно, что к созданию такой обстановки приложила руку женщина. А у меня остался невыясненным один важный вопрос. За каким чертом лесные ушастики стали охотиться на гангу? Что им от нее понадобилось? Логики в этом я не видел, а все выходящее за рамки моего понимания у меня вызывало озабоченность. Разъяснить мне это могла демоница, которую обобрали мои шулеры. Мордаиба появилась с видом скромной грешницы. Показав на миг свое голое тело, якобы в смущении прикрылась полами плаща и потупила глазки. «Что угодно моему Сахгибу», — с волнующей модуляцией в голосе произнесла она и добавила в воздух немного феромонов. Пришлось применить ветерок, самое простенькое заклинание, с которого начинается изучение магии. Легкое дуновение ветра прошло по комнате и вынесло химию обольщения в распахнутую форточку. Краснокожая красавица с удивлением посмотрела на меня. «Сахгиб не хочет, чтобы я погасила жар в его чреслах», — Она чуть приоткрылась, выставила на показ голую ножку выше бедра и томно изогнулась. «Сагиб не хочет», — подтвердил я. «У Сагиба там огонь не горит». «А что же тогда там у моего господина?» Она приблизилась, как бы невзначай, шире распахнула плащ и лукаво сверкнула глазами, которые оставила широко раскрытыми, показывая мне свои длинные ресницы. Те медленно опускались и также медленно поднимались. Искусство обольщения демоницы изменений, наверное, учились у суккубов. «У меня там сталь, Мордаиба, и то, что там есть, не про твою честь». «Так что 19-е, запахните плащик и спрячьте свои прелести или срам, уж не знаю точно, что у вас там есть, у демониц. Ты мне нужна по делу». Мордаиба зло зыркнула на меня, но все равно широко раскрыла полы плаща, выставляя мне на обозрение свое тело. И не спеша, давая возможность рассмотреть, от чего я отказываюсь, запахнулась. «Вот у вас, демонов, так принято. Увидела другого демона и говоришь: «Сагиб, я готова погасить жар в твоих чреслах». Тонким противным голосом передразнил я ее. Мордаиба скривилась, как будто сунула в рот лимон, но промолчала. «Понятно, не хочет говорить, выдавать тайны, что и как у них в преисподней». «Спрашивай, Люд, что хотел узнать». В ее голосе было раздражение, теперь я уже не был для нее сахгибом. Но и сопротивляться она не могла. Зато в этих словах вылила на меня свое презрение, как к низшему существу. Раз не удалась попытка соблазнения, то и нечего комедию ломать дальше. «Запомни, тварь, я для тебя был и буду сахгиб, пока не отпущу или не убью. Будешь говорить по-другому, навечно посажу на цепь у отхожего места и заставлю дерьмо вычерпывать. Думаю, Кураме понравится твоя служба». Я усмехнулся, представив красавицу, перемазанную нечистотами и выполняющую работу золотаря. «Ты не посмеешь, Люд!» — взвилась демоница и наставила на меня свои когти. Хотела броситься и вцепиться мне в лицо, но ошейник не дал. Она рычала и давилась, пытаясь пересилить узы заклятия, но только делала себе хуже. Наконец она не выдержала и крикнула хрипя, задыхаясь голосом полным отчаяния. «Господин мой, помоги мне! Я верно тебе служила все эти годы!» Аура ее стала наливаться краснотой, и в нее хлынула энергия. Недолго думая, я применил ошеломление. Демоница замолчала и, как подкошенная, упала на пол. «Посмотрим, красотка», — сказал я, поднимая тело и освобождая ее от одежды. «Что за господин тебе помогал? Что ты смогла преодолеть ошейник и мое заклятие?» Перенес ее обездвиженное тело на стол, затем быстрыми, выверенными взмахами ножа нанес рисунок. Подождал, пока выступит кровь, и, надрезав руку, смазал ее раны своей кровью. После этого стал читать заклинания. По мере того, как я произносил слова, раны начали дымиться. Потом вспыхнул огонь и тут же погас. На красной коже остались еле заметные следы от рисунка заклятия полного подчинения. Чуть припухшие, но и это скоро пройдет. Оставив лежать на столе впавшую в беспамятство рогатую, я вышел и отправился на поиски Борта. Нашел его в мастерской. Увидев меня, он поднялся. «Не спится, ваша милость?» «Не спится, Борт. Ты сможешь найти женскую одежду примерно такого размера, как у нее?» Показал я на симпатичную женщину лет 35, сидевшую рядом с Бортом. «Ну и белье, конечно». Кувалда кивнул, и женщина, вскочив, убежала. Через 10 минут она прибежала с ворохом одежды и подала Кувалде. Тот передал одежду мне и высказал свои соображения. «Для вас, ваша милость, маловато будет». «Справлюсь. Не стал я вдаваться в объяснение, сгреб все в кучу и понес наверх в свою комнату. Демоница лежала все в той же позе и тяжело дышала. Ее большая грудь колыхалась в такт дыханию. Глаза уставились в потолок, она почти не мигала. «Вставай, раба!» Мордоиба с трудом села, уперлась руками в крышку стола и спросила. «Что ты со мной сделал, Сахгиб? Я чувствую полное бессилие перед тобой, и это отнимает у меня желание жить». Мне было наплевать на ее терзание. Я вообще не понимал, для чего Создатель наделил демонов красотой и разумом. Они все силы отдают на то, чтобы совратить людей из верхнего мира и забрать их души. Что они за это получают? Зачем им нужны такие устремления? Я не понимал. Да и кто может проникнуть своим умом в Божий промысел и понять мысли Творца? Его мысли от наших отстоят так же далеко, как небо над землей. Видишь, но не достанешь. Поэтому я не силился вникнуть в суть демонской природы. Я принял ее как враждебную человеческой и все. Враг он и есть враг. А врага, если он не сдается, его уничтожают. Это еще Максим Горький написал. Сидела бы у себя в преисподней. Не пришлось бы страдать. А раз захотела вкусить души человеческой, вкуси участь рабыни, ответил я. Возьми одежду и оденься. Потом прими человеческий образ. Она послушно взяла одежду и стала одеваться. Я подправил ее ауру и подкачал в нее энергии. Демонам сложно жить в нашем мире. Им нужны души для подпитки. Они мучают жертву до тех пор, пока она не согласится с радостью отдать душу ради избавления от мук и боли. Но в образе человека эта проблема исчезает. Это еще одна странность демонов изменений. Вскоре передо мной стояла, опустив глаза в пол, невысокая, миловидная, опрятно одетая девушка. Ни хвоста, ни рогов. Никогда и не скажешь, что это перевоплощенная демоница. «Твое имя в этом обличье – Рабе. Повтори», – приказал я, проверяя действие заклинания. «Мое имя в человеческом обличье – Рабе», – повторила она, не поднимая глаз. «Веди себя как человек. Спокойно. Не прячь глаза. Не выделяйся и не вызывай подозрения», — начал давать я ей поведенческие установки. «Ты будешь служить служанкой и охранницей у одной девушки. Будешь шпионкой и, если надо, убьешь того, кого я скажу. Или скажет та девушка. Ты будешь защищать ее даже ценой своей жизни. Ты поняла?» «Поняла, Сахгиб». Девушка подняла глаза. В них была просто покорность и больше ничего. «Когда ты в человеческом обличии, для тебя я ваша милость». «Поняла, ваша милость». «Теперь отвечай правдиво на вопросы. Что делала в окружении эльфаров и иномирянина?» И тут произошло то, чего я не мог предположить, и к чему не был готов. Демоница вздрогнула. Ее лицо исказилось от боли, потом глаза закрылись, и она с громким стоном рухнула на пол. Ее колотило. На губах появилась пена. Меня выбросило в боевой режим. Я включил магическое зрение и стал рассматривать ее ауру. В красных сполохах я увидел черную кляксу и от нее тонкую нить, по которой жизнь демоницы потихоньку уходила куда-то. Значит, на ней неизвестное заклятие, не дающее открыть правду. Честно говоря, мне было все равно, что станет с рогатой. Но я должен был получить информацию. Зачем лесным эльфарам понадобилась Ганга? Не в качестве же невесты для какого-нибудь достойного выродка. Время у меня было, и я стал изучать ауру демоницы. Маленькая клякса – это точка привязки. Через нее открыт канал с кем-то или с чем-то. Кто-то или что-то вытягивает из демоницы жизнь при желании или требовании раскрыть сведения, не подлежащие разглашению. Я еще раз осмотрел новую служанку и приказал: «Не надо говорить, ложись на вторую кровать и спи». Клякса в ауре стала растворяться, рассыпаясь на мелкие кусочки. И те, в свою очередь, разделялись снова, пока не исчезли, полностью растворившись в ауре. Девушку перестало трясти. Она мгновенно успокоилась и поднялась с пола. Рабе, не понимая, что с ней происходит, подошла к кровати, разобрала ее и повернулась к хозяину. «Почему он мне хозяин?» — задала она себе вопрос и не нашла на него ответа. «Просто хозяин, которому она должна повиноваться. И все. Потому что это правильно. Так должно быть». Это понимание пришло изнутри, из самой крови, без всякого объяснения. Она не могла ослушаться его приказов, не могла ответить: «Нет, я не буду этого делать». Она непроизвольно вслушивалась в интонации его голоса, чтобы не вызвать его неудовольствия. «Ваша милость, отвернитесь, я разденусь», — произнесла она и подумала. «Когда я начала стесняться мужчин?» Странным образом в ее сознании не было борьбы с этой полной властью человека над ней. Не было стремления скинуть ее с себя. Не было смятения от того, что низший управляет ею. Ей было безразлично. Два чувства жили в ней: желание служить и недоумение, почему. Рабе залезла под одеяло, закрыла глаза и тут же уснула. Я погасил лампу и в темноте уселся на стул рядом с ней. Мне предстояло подумать, что делать с этой проблемой. Точка привязки могла быть и кнопкой запуска каких-то ее действий. Например, убить по команде с другого конца. Или получить дополнительную силу от господина. Клякса плавала в ауре невидимая, но всегда наготове уничтожить свою носительницу или помочь ей. Опасная закладка, как мина замедленного действия. Такого заклинания я не знал. Как решить эту задачу? Магия крови в этом случае не подходила. Она каким-то образом не замечала чужеродное образование, и у демоницы теперь было два канала связи. Один со мной, другой с каким-то неизвестным господином. И они, что в активном режиме, что в пассивном, не были антагонистами. Во мне проснулась страсть исследователя-экспериментатора. «Шиза, ты что-то понимаешь в этом?» — обратился я к моему симбиоту. «Пытаюсь разобраться», — неохотно ответила она. «Но пока ничего в голову не приходит. Эту нить как-то надо оборвать или точку привязки пересадить в другое место, на другого носителя. Только вот на кого и как?» «Оборвать не получится», — продолжая задумчиво смотреть на ауру, ответил я. «Через эту нить идет прорва энергии. В случае необходимости демоница может ею воспользоваться. Только то, что я захватил ее мгновенно и наложил подчинение, не дает ей возможность воспользоваться этим каналом. А вот пересадить — это идея». «Лиан, ты там как? Еще живой?» Задал я мысленно вопрос, и у меня в голове возник четкий образ дракона размером с лошадь. Красная спина с золотым гребнем, зеленое брюшко и две могучие лапы. Он возмущенно помахал крыльями точно такой же расцветки, как и тело, и продублировал мне свои мысли, скрасив их чувствами. Он сказал, что жрать это не будет, даже если будет умирать с голоду, и меня накрыло облако его возмущения. Но я был непреклонен. «У тебя только два варианта. Ты или сам жрешь эту тварь, или найдешь выход, как избавиться от этой кляксы». Дракон долго не думал и показал мне решение проблемы. «Я должен взять меч и отрубить лежащей рабе голову», после чего скрылся и попытался затаиться. «Да», — произнес я и подумал, что эту формулу решения я тоже знаю. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Только при этом оставалась нерешенной другая проблема. Интерес эльфаров к Ганге. Шиза, а можно, например, собрать эту кляксу и пересадить ее в Лорха? Я уже думала над этим и скажу, что можно. Я обрадованно потер руки. Но нам это ничего не даст, погасила мою радость Шиза. Получится мост, Лорх демоница чужой. Умрут оба. Ее нельзя полностью вытащить из ауры. Я уже создала модель и проверила эту версию. Я сразу сник. Опять облом. Но вот другая модель показала неоднозначные результаты, продолжила Шиза. «Что за модель?» — насторожился я. «Можно попробовать использовать кибуцьера, запустить в демоницу духа, и их духовные сущности станут плотно взаимодействовать. Ауры пересекутся и даже могут объединиться. Правда, у духов она слабее, и скоро ее поглотит аура носителя. Я только не знаю, как отделить потом духа от твоей рабыни вместе с кляксой». Я дернулся и больно ударился ногой. В следующий момент у меня наступило прозрение, как у Ньютона. Только у того инструментом была голова, на которую упало яблоко. А у меня голень ноги. Это спрятавшийся дракон забыл о своих обязанностях предотвращать травмы. Но может быть и коварная месть с его стороны. Но в итоге это послужило на пользу. «Вылезай, редиска!» — позвал его я, морщась и поглаживая ногу. «Разговор есть!» Осторожно и как-то смутно проявился образ дракона. «Это ты мне?» «Тебе, зеленобрюхий. План, значит, такой. Мне нужен кибуцьер. Мы его подсаживаем к демонице, и ты собираешь эту кляксу в одну точку. Потом осторожно перемещаешь ее в ауру духа. А самому духу даешь команду улететь по нити, связанной с этой кляксой. И пусть живет в том, к кому прилетит. Как тебе мой план?» Я был собой доволен. Но неожиданно эта морда каким-то образом скрутила когти на крыльях и показала мне дулю. Я опешил. «Это что, бунт?» В ответ он отправил мне короткое сообщение. «Могу дать Лорха. Даже три». Некоторое время я пребывал в недоуменном молчании. Эта всеядная скотина, проявив несговорчивость, меня отбрила, нарушая мне стройную картину моего гениального замысла. «Лорха, значит», — повторил я за ним вслух. И несколько минут переваривал предложение Лиана. Наконец, ничего не придумав, спросил другого симбиота. «Шиза, что скажешь?» Та неуверенно проговорила. «Можно попробовать». «Вот как с вами работать?» — не выдержал я тяжести, постигшей меня несправедливости. «Я пустил вас в свой дом. Можно сказать, мы стали одним целым. А вы с этим гадким драконом все норовите вставить мне палки в колеса. Где ваша помощь, бездельники?» «Я сейчас покажу», — спокойно ответила Шиза. «У тебя какой свой внутренний резерв был?» 35 энеронов. А теперь посмотри». Я заглянул в себя и удивленно завис. 120 энеронов. Потом что-то в сознании щелкнуло и вновь появилось. 120 энеронов. Потом опять произошло переключение, и я увидел мои прежние 35. «И что это значит?» — подозрительно спросил я. «Это значит, что мы обработали твои два пустынных слоя и превратили их в сады. Они добавили к жаргонитам еще 240 энеронов. По своим запасам ты архимаг, но по мозгам — землянин». «Но-но, прошу без оскорблений. Сама-то ты кто без меня? Просто семечко и даже без мозгов. А тот вообще конь с телом дракона». Я увидел двух своих симбионтов. Девушка с каштановыми волосами в короткой маечке, открывающей пупок. и такой же легкомысленной юбочке, сильно выше колена. Она сложила руки на груди. Рядом сидел дракон, обхватив хвостом свои лапы. И оба укоризненно смотрели на меня. «Ладно, простите, исправлюсь». Мне стало стыдно за свою вспышку. Я всмотрелся в девушку лет 16, чертовски привлекательную, с длинными загорелыми ногами, и выдал комплимент. «А ты ничего так стала. Только почему босиком?» У девушки полезли глаза на лоб. «Он что, нас видит?» — повернулась она к дракону. Тот открыл пасть и издал трубное «О-хо-хо!». Она ударила дракона по крылу кулачком. «Скотина крылатая! Я же не нарядилась!» И опрометью бросилась прочь. Юбка взметнулась, показав на миг крепкий зад и ниточки трусиков, очень напоминающих эмблему Мерседеса. И девушка исчезла под хохот дракона. Вдалеке раздался ее крик. «Я тебе, ящерица с крыльями, еще припомню!» «Все. Теперь мне снова одному придется решать проблемы». Я тоскливо посмотрел на Рабе. Мне пришла в голову предательская мысль. «Может, и в самом деле придушить ее? Как Дездемону?» Но потом я отринул ее как недостойную. «Давай, Лиан, подселяй Лорха к демону». Червячок сомнения при этом грыз меня, как плодожорка поедает яблоко, прогрызая извилистые проходы в моей уверенности. Но потом, отмахнувшись, я решил, что ничего страшного. Она рогата и лорх с рогами. Сроднятся. Я видел, как энергетическая субстанция втянулась в спящую, и она тревожно завозилась. Теперь надо было ее обездвижить, и я снова применил станер. «Говори правду», — прошептал я ей на ухо. И тут же стала собираться черная клякса, буквально в мгновение ока. Я вышел на ускорение, и время замерло. «Сейчас мы тебя полечим, коровка. Если не убьем, то вылечим». Я погладил девушку по голове. «Давай, давай, зеленый змей, окружай врага». Это я тоже произнес шепотом, подсознательно боясь, что клякса услышит и сбежит. Из моей ауры вытянулись щупальца, окружили черное образование, которое сжималось и превращалось в точку. Аура лорха была еще видна, и я мысленным усилием перетянул точку в ауру животного. При этом аура стала быстро таять, несмотря на то, что я был в боевом режиме. «Поддай энергию быку», — попросил я. «Иначе не успеем отделить эту заразу, она обратно вернется». Лиан создал канал с духом быка, и его аура порозовела. «Пора», — подсказал он мне, — и я, выдернув дух животного из демоницы, отпустил его. Дух лорха мелькнул и исчез. Я облегченно вздохнул, как хирург, у которого получилось заштопать сложную рану. Аура демоницы налилась краснотой и тут же преобразовалась в небесно-голубую, человеческую. Рабе снова свободно задышала. Ей снился странный сон. Дракон и девушка сидели и разговаривали. Она никогда не видела драконов, но почему-то знала, что это именно дракон и никто другой. Они говорили про нее. «Кибуцьера этому экспериментатору я не дам. Обойдется быком. И вообще за ним нужен глаз да глаз. Я в прошлый раз чуть не лопнул от энергии. Он хватает, что увидит, а потом думает. Хорошо, что не дурак и думает быстро». «Но почему сначала не подумать?» Девушка погладила дракона по крыльям и успокоила его. «Он выживет не умом. Вернее, не совсем умом. Часто он действует по озарению и никогда еще не ошибался. Я вот не понимаю, почему он вцепился в нее?» Она кивнула в сторону Мордоибы. Демоница оглянулась и увидела, что находится в каком-то саду. Она сидит на скамье, и ее, и эту странную парочку разделяет дорожка, посыпанная красным песком. За ее спиной никого не было. Вот и я предлагал ему отрубить ей голову. Дракон пожевал мощными челюстями. А он мне выбор дал, Или жри эту гадость, или...» Он замолчал. Потом воровато огляделся и прошептал. «Я его начинаю бояться. Ты знаешь, что этот непоседа в следующий раз придумает?» Девушка отрицательно покачала головой. «Вот и я не знаю», — вздохнул дракон. Они помолчали. «Но с ним бывает весело», — проговорил дракон и раскатисто засмеялся. «Это же надо такое сказать! Моя смерть в яйце!» Он снова захохотал. Но девушка его смех не поддержала. «А ты уверен, что это шутка?» Дракон озадаченно посмотрел на нее и спросил. «Как это?» Мордоиба странным образом понимала, что говорят о ее новом хозяине, и, внимательно прислушиваясь, затаилась. А девушка, понизив голос до шепота, сказала. «Мальчик из такого мира, где бродят живые растения. У них зимой раз в год, в сакральный день, оживает мороз и становится дедом. Он оживляет вьюгу и зовет ее Снегурочкой. Потом они до вечера разносят детям подарки, и уж под вечер оба возвращаются на рогах». «Демоны, что ли?» — также шепотом спросил дракон и покосился горящим огнем глазом на Мордоибу. Та даже дышать перестала. «Не знаю. Только в этот день они солят рыбу, надевают на нее шубу и едят с морковкой. Вот как!» — закончила девушка. «Ну, рыбу и шубу, положим, я тоже могу слопать, да хоть сейчас. Ничего в этом странного нет. Но как может мороз ходить на рогах?» Дракон присмотрелся к демонице. «Это же неудобно, вниз головой!» Неожиданно он всполошился. «Ладно, я пойду, малыш меня зовет!» Дальше Мордоиба вдруг увидела себя рогатой коровой. Она стояла в стойле. От испуга демоница попыталась закричать, но не смогла. Произнесла только протяжное «му-у-у-у». Подошел хозяин и похлопал ее по шее. «Сейчас мы тебя полечим, коровка», — сказал он. «Если не убьем, то вылечим». Ей стало очень страшно, и она снова попыталась замычать, но не смогла. Хозяин достал большие щипцы, щелкнул ими и ухватил ее за вымя. Боль накрыла Мордоибу от кончиков копыт до самых рогов. Но она не смогла мычать и плакать. Ее тело ей не подчинялось. Она могла только просить эту боль, чтобы та, наконец, оставила ее. Потом хозяин взял факел и поднес к ране на вымени. «Поддай жарку», — сказал он, и она, не в силах выносить боль, провалилась в беспамятство. Утром она проснулась раньше хозяина. Юноша еще спал, и одеяло сползло с него. Спал он полностью раздетый, без нижнего белья, положив руки под голову. Густые темные волосы разметались по подушке. Его широкая грудь мерно вздымалась при каждом вздохе. Сон юноши был крепкий и спокойный. Рабе быстро оделась. Аккуратно заправила кровать и села на краешек стула ждать пробуждения хозяина. Она вспомнила странный сон, но как-то смутно, обрывками. Большая ящерица, вернее дракон, слова о чьей-то смерти в яйце, селедка, которую почему-то одевали в шубу. Все остальное смазывалось образом коровы и терялось в памяти. Неожиданно воспоминания прошедшего дня нахлынули в нее и захлестнули горьким чувством. Она стала рабой Хумана. Связи с прежним господином Мордоиба не ощущала. Как ни старалась она воззвать к нему, повелитель не отвечал. «Он покинул меня, проглотив комок в горле», — подумала демоница. Ее накрывали теперь совсем другие чувства, непонятные, с которыми она была бессильна бороться. Она должна быть преданной новому хозяину и служить ему. При этом разум отказывался в это верить, и у нее стали появляться зачатки истерики. Но долго предаваться скорби Рабе по своей природе не могла. Чтобы как-то справиться с раздвоенностью, она стала вспоминать свой сон. «Интересно», — Что это за смерть и в каком яйце? Несмотря на то, что Мордаиба была в человеческом теле, ее натура и все ее существо оставались неизменными, демоническими. Подумав, что это может быть сон провидческий и послан прежним господином для того, чтобы она смогла освободиться, Мордаиба осторожно встала и на цыпочках, чтобы не создавать шума, приблизилась к спящему. Немного поколебалась, а потом потянула одеяло. Хозяин завозился, и рабе быстро отдернул руку. Сердце ее бешено застучало в груди, и она испугалась, что новый хозяин услышит этот стук. Но любопытство и желание обрести свободу взяло верх. И она снова потянула одеяло в сторону. Даже наклонилась, чтобы получше рассмотреть, что же у него там такое, сделанное из стали. Она боялась хозяина. Боялась так, как никогда никого не боялась. Она верила, что он выполнит свое обещание и прикует ее у нужника. Поэтому ее нервы были натянуты, как струна. Но жилка авантюризма, что есть в каждом демоне, не давала ей отступить. Ей казалось, что она увидит там что-то важное, что ей поможет выйти из этого рабства. И это придавало ей смелости. Она действовала так медленно и осторожно и была так сосредоточена, что даже вспотела. И когда казалось, что вот сейчас она увидит это и поймет что-то важное, как гром среди ясного неба прозвучало. «Ам!» Ее накрыл ужас. Демоница упала на пол и истошно закричала. Она даже вернулась в свое истинное обличье демона и, сидя на полу, упираясь ногами и отталкиваясь от деревянных половиц, поползла прочь к двери. «И что ты там хотела увидеть?» — смеясь спросил парень. Мордаиба не смогла ответить неправду и тихо прошептала. «Смерть в яйце». Новая коляска борта не тряслась и не скрипела на каждой кочке. Пара коней весело тянули упряжку, и мы довольно быстро ехали по торговому тракту. Сзади находился сундук с посудой, а передо мной сидела бледная рабе. Я же мрачно размышлял о том, как быстро порой и самым непостижимым образом слухи распространяются по вселенной. Глядя на однообразный пейзаж, дорога, снегом занесенные поля, я барабанил пальцами по подлокотнику мягкого сиденья и вспоминал сегодняшнее утро. На крик демоницы примчался борт. Его не смогла остановить запертая дверь. От мощного удара она распахнулась, слетела с петель и врезала Мордаибе по рогам. Оглушенная, она упала под тяжестью двери. Борт наступил на упавшую дверь и, дико вращая глазами, огляделся. «С вами все в порядке, босс?» — спросил он, играя своим молотом. «Со мной, кувалда, все в порядке. Но вот с тем, кто лежит под дверью, которую ты выбил, наверное, нет». Я смотрел на ноги рабе, торчащие из-под двери, и они слабо шевелились. Борт поднял створку и обалдело замер. Вслед за дверью потянулась голова демоницы, ее рога глубоко вошли в деревянное полотно. Глаза были прикрыты, а дышит она или не дышит, мне не было видно. Борт резким движением выдернул дверь и отбросил створку в сторону. Поднял молот и размахнулся. «Стой!» — приказал я и добавил властности в голос. Кувалда замер с занесенным молотом. «Что?» — спросил он. Больше скрывать не было смысла, и я ответил. «Вот, поймал демоницу и сделал ее служанкой, поэтому убивать ее не надо». «Ваша милость, вас могут сжечь на костре искореняющие!» — тихо проговорил здоровяк, опуская свой страшный молот. «А ты никому не говори». «Я-то не скажу, но и вы, босс, будьте поосторожнее». «Постараюсь, борт», — с небольшим сомнением в голосе ответил я. Подошел к лежащей Мордаибе и запустил малое исцеление, Потом влил ей в рот несколько капель эликсира. Вскоре она пришла в себя и на глазах изумленного Борта превратилась в человеческую девушку. Эликсир подействовал на нее благотворно. Она поднялась и уселась на стул. «Выйди, Борт, нам с дамой надо поговорить», — приказал я. И кувалда охотно покинул комнату. Я смотрел на Рабе и прокручивал в уме варианты того, как надо поступить с демоницей. Самым разумным было ее убить, вытянуть энергию жизни и забыть о ней навсегда. Но что-то мне не давало поступить именно так. «Давай по порядку», — не приняв никакого решения, сказал я. «В общем-то, убить ее я могу в любой момент, пусть только даст повод», о чем я ей и поведал. Девушка сжалась в комок и затравленно посмотрела на меня. «Господин, я буду послушна». «Поверить демону — это отрубить себе руку. Так что считай, что я тебе не поверил и предупредил. Что ты делала среди эльфаров?» «Мой господин направил меня к лесным эльфарам в их священную рощу». Рабе замолчала, с удивлением понимая, что она говорит запретное, и при этом ее не настигла кара повелителя. Он заключил союз с домом Колючей Розы. Вот вместе с их воинами и иномирцем мы ждали невесту орков. Уже свободнее, без запинки продолжила она. «Зачем?» В рощу прорвался отряд орков, и один из шаманов показал на допросе, что их отправила туда арчанка. Нам нужно было ее захватить и доставить в службу безопасности гвардии князя. «Кирсану Алла?» – переспросил я. «Нет, гвардейцам». «Понятно. Как ты маскировалась у эльфаров? И почему тебя не вычислили жрецы?» «Под дриаду маскировалась. А роща видит только ауру и реагирует на нее. Мы же демоны изменений, можем менять и ауры». «Зачем вас только Творец сотворил такими?» Это были размышления вслух, но Рабе ответила и на этот вопрос. «Мир постоянно находится в движении, меняется, развивается. Мы перестраиваем под него основу, чтобы эти изменения воплотились. Такова воля Творца». «Ну и сидели бы там в преисподней, делали бы свое дело. Чего сюда полезли?» «Из века в век одно и то же», — с горечью произнесла она. «Мы этот мир держим в равновесии, создаем условия для его развития. И что в итоге? Находимся в забвении. Мы, кто не дает миру разрушиться, кто хранит его сердце, ничего не имеет. Это несправедливо. Мы должны править», — заявила она. «Все должны знать, что только благодаря нам остальные существа живут и благоговеть перед нами». «Это Курама сказал?» Я с легкой усмешкой посмотрел на разгоряченную Рабе. «Да», — твердо заявила она. «И что, кто-то уже получил свою награду? Рабов, власть и сытую жизнь?» «Мы только в начале нашей священной борьбы», — парировала она. «Ты тоже можешь присоединиться к нам, и награда твоя будет велика». Я рассмеялся. «Видишь ли, в чем дело? Вы только в начале своего пути, и я думаю, что не доживу до награды. Ваша суета займет несколько тысяч лет, потом рок вам все поломает, загонит обратно в преисподнюю. Ваш хозяин уже однажды обжегся на желании получить безграничную власть. Ты сама говорила, что в мире царит равновесие, а вы с Курамой его нарушаете. Так что вы либо мир разрушите, либо сами погибнете». Рабе замолчала, не вступая в споры. «Теперь расскажи мне, какую смерть и в каком яйце ты искала у меня под одеялом?» Демоница замялась, не зная, как объяснить хозяину свой поступок. С чего ей начать свой рассказ? «Я видела сон. В нем дракон говорил о чьей-то смерти, которая находится в яйце. Ты спал, а я подумала, что этот сон вещи, и надо искать это яйцо и найти в нем смерть. Это поможет мне избавиться от рабства». Я замер, как изваяние. «Эта чертовка может видеть такие сны. Кто их посылает? Неужели это последствия кровной связи?» Я смотрел на рабы, не мигая, взглядом удава, который приготовился к прыжку. Но потом меня вдруг отпустило, и я расслабился. Что же, вполне может быть, что моя кровь, попавшая в ее раны, как-то особо влияет на нее. Но спросил о другом. «Ну, я понимаю, что ты искала смерть. Наверное, хотела умереть, а не сидеть у нужника». Услышав эти слова, демоница даже отпрянула. Ее человеческое лицо исказилось от страха. «Но почему у меня под одеялом яйца? Я не курица, чтобы яйца нести». «Ваша милость, сказали, что у вас в чреслах сталь. Вот я и заглянула, на всякий случай». «И что, нашла?» Меня от всей этой несуразной ситуации вдруг стал распирать смех. Рабе отвернулась и сказала в сторону. «Ты меня обманул. Там не сталь».